противники, а также отпущение всех грехов. «Добрый вечер и добро пожаловать в Боярский», — произнес граф по-русски, паре средних лет, со светлыми волосами и голубыми глазами. Супруги отвлеклись от чтения меню и посмотрели на него. «Do you speak English?» — спросил мужчина с заметным скандинавским акцентом. «Добрый вечер и добро пожаловать в Боярский», — произнес граф по-английски. «Меня зовут Александр, и я буду вас сегодня обслуживать. Могу вам предложить аперитив и потом рассказать о блюдах, рекомендуемых шеф-поваром, и блюде дня». «Мы готовы сделать заказ», — произнес мужчина. «Мы только что приехали в отель после длительного путешествия», — объяснила супруга с усталой улыбкой. «Простите, позвольте спросить, откуда вы?» — поинтересовался Ростов. «Мы приехали из Хельсинки», — слегка нетерпеливым тоном ответил мужчина. «В таком случае, добро пожаловать в Москву», — по-фински сказал граф. «Спасибо», — с улыбкой ответила женщина. «Учитывая, что ваше путешествие было долгим, я прослежу за тем, чтобы ваш заказ приготовили без промедления. Но до того, как вы сделаете заказ, будьте любезны, скажите, в каком номере вы остановились?» После разработки своего плана граф знал, что ему придется стащить кое-что у шведа, норвежца, датчанина или финна. Надо сказать, что в метрополе довольно часто останавливались гости из Скандинавии. В принципе, стащить то, что было нужно графу, было не так уж и трудно. Но вот последствия этой акции могли быть непредсказуемыми. Тот, у кого граф совершил бы кражу и известил бы о пропаже руководства отеля, после чего об этом узнала бы милиция. Могли начать допрашивать сотрудников отеля, обыскивать их комнаты или даже предупредить пограничников. Поэтому залезать в карман к скандинаву пришлось бы под самый конец. Следовательно, граф очень хотел, чтобы какой-нибудь мужчина-скандинав находился бы в отеле в тот критический момент, когда это будет совершенно необходимо. Граф с тревогой в сердце наблюдал, как один путешественник отбыл назад в Стокгольм 13 июня. 17 июня норвежская газета отозвала из Москвы или отправила в командировку по стране своего корреспондента, проживавшего в метрополе. Граф укорял себя за то, что не пошел на решительный шаг. Но вот когда до начала выполнения плана оставалось менее суток, в отеле поселилась эта милая финская чета, причем села за столик, который он обслуживал. Тут возникло одно серьезное затруднение. Граф хотел выкрасть у финна его паспорт. Большинство находившихся в России иностранцев носили паспорт при себе, поэтому Ростов не мог рассчитывать на то, что финн оставит завтра утром свой паспорт в номере и уедет на экскурсию по городу. Следовательно, Ростову предстояло проникнуть в номер, в котором проживали финны, этой ночью. Нам бы очень хотелось, чтобы это было не так, но судьба совершенно беспристрастна. Судьба справедлива и стремится поддерживать определенный баланс между нашими шансами на успех и неудачу во всех наших начинаниях. Судьба распорядилась так, что графу нужно было украсть паспорт в самую последнюю минуту. Но та же судьба послала ему небольшое утешение. В половине десятого вечера, когда граф спросил финнов, желают ли они десерт, они отказались, заявив, что устали и хотят спать. Вскоре после полуночи ресторан «Боярский» закрылся. Ростов пожелал доброй ночи Эмилию и Андрею, после чего поднялся по лестнице на третий этаж, дошел до двери номера 322, снял обувь, при помощи подаренного Ниной ключа открыл дверь и вошел внутрь. Многие годы после того, как его околдовала одна известная нам актриса, Ростов пребывал в рядах невидимок. Вспоминая эти далекие времена, граф молил, чтобы Венера окутала его дымкой, которую она скрыла от посторонних глаз своего сына Энея, когда тот бродил по улицам Карфагена. В древнегреческой мифологии Эней — герой Троянской войны, сын дарданского царя Анхиса и богини Афродиты, в римской мифологии — Венеры. И удара его сердца никто не мог слышать, а его присутствие где-либо можно было сравнить с легким дуновением ветерка. Стояла вторая половина июня, и финны задернули занавески, чтобы им не мешал свет московской летней ночи. Между двумя не до конца задернутыми портьерами пробивалась узкая полоска света. Граф подошел к кровати и всмотрелся в лица спящей пары. Слава богу, что им было уже за 40. Если бы финны были на 15 лет моложе, они бы точно не спали. Они бы выпили за обедом по бутылке вина и, лежа в кровати, думали о чем угодно, только не о сне. Но этой финской паре было слегка за 40. Они ели с аппетитом, пили умеренно и были достаточно мудры, чтобы радоваться тому, что их дети сейчас не с ними, и они имеют возможность хорошо выспаться. Через пару минут граф вынул из ящика комода паспорт финна и 150 финских марок. Он на цыпочках вышел из номера в коридор, который был совершенно пустым. Пожалуй, даже слишком пустым, потому что около двери граф не увидел своих туфель. «Черт подери», — подумал Ростов, — «видимо, убрали для того, чтобы почистить». Граф укорял себя за оплошность и представил, как завтра финны оставят на ресепшене его туфли, которые потом попадут в кучу оставленных гостями и невостребованных вещей в подвале. Поднимаясь вверх по служебной лестнице, Ростов размышлял о том, что пока все шло по плану. «Завтра вечером», — подумал он, открывая дверь своей спальни. И тут он увидел, что за принадлежавшим великому князю столом сидел шахматный офицер. Первым чувством графа при виде незваного гостя было праведное негодование. Рьяный охотник за нестыковочками и несовпадениями, этот человек, учинивший обезличивание винных бутылок путем смывания с них этикеток, не просто вторгся в его личное пространство без разрешения, он еще и уселся за стол, на котором великий князь писал пространные и аргументированные послания государственным мужам и давал советы друзьям в личной переписке. Граф уже открыл рот, чтобы выразить свое негодование, как вдруг увидел, что ящик письменного стола выдвинут, и в руках шахматный офицер держит листок бумаги. «О, Боже!» — с чувством надвигающегося ужаса подумал Ростов. «Письма!» Впрочем, дело было не только в письмах. Письма коллегам с выражением теплых дружеских чувств, может быть, пишут и не так часто, но, тем не менее, привлечь к ответственности по статье за такое письмо довольно сложно. Любой человек имеет полное право и в некотором роде даже ответственность делиться добрыми и теплыми чувствами со своими друзьями. Однако шахматный офицер держал в руке не одно из недавно написанных Ростовым писем. Он держал первую, вырванную с путеводителя Байедекер, карту Парижа, на которой граф красной линией нарисовал путь от авеню Георга V до американского посольства. Хотя на самом деле было уже не важно, что шахматный офицер держал в руках, письмо или карту. Шахматный офицер обернулся на звук открывающейся двери и на лице Ростова увидел не выражение негодования, а самого страшного ужаса, который подтверждал все обвинения против графа еще до того, как их высказали. «Старший официант Ростов», — произнес шахматный офицер, словно появление графа в его собственной комнате, управляющего очень удивило. «Вы человек поистине непростой. Вы интересуетесь вином, кухней, улицами Парижа?» «Да», — произнес граф, стараясь собраться с мыслями и вести себя спокойно. «Недавно я перечитывал Пруста и решил вспомнить расположение округов города». «Конечно», — произнес шахматный офицер. «Безжалостности нет необходимости устраивать спектакли. Безжалостность может быть спокойной и тихой, если ей так хочется. Она может вздыхать, трястись непониманием головой, даже сделать вид, что прощает проступок. Безжалостность может наступать медленно и методично. Поэтому шахматный офицер спокойно положил карту на стол великого князя, встал со стула, прошел по комнате и, не сказав ни слова, вышел в коридор. О чем думал шахматный офицер, когда спускался на 5 этажей вниз? Какие чувства он испытывал? Вполне возможно, что он радовался своей победе. В течение 30 лет он чувствовал себя униженным графом, и поэтому ему было приятно, что он, наконец, поставит этого мажорного эрудита на место. Может быть, шахматный офицер чувствовал праведный гнев. Сам он происходил из народа, точнее, из рабочей семьи, поэтому, возможно, был предан своему пролетарскому братству и считал личным оскорблением существование этого бывшего, который раньше был хозяином этой жизни. А может, он просто был доволен ходом событий, потому что всегда завидовал графу. Те, кто с большим трудом учился в школе, или кому в молодости было трудно найти друзей, всегда берут на заметку людей, которым в жизни все с виду дается легко. В общем, мы точно не знаем, какие именно чувства испытывал шахматный офицер в тот момент. Злорадство, праведный гнев или просто удовлетворение. Однако мы точно знаем, что когда шахматный офицер открыл дверь своего кабинета, он испытал шок, потому что противник, с которым он всего несколько минут до этого расстался на чердаке, теперь сидел за его рабочим столом с пистолетом в руках. «Как такое возможно?» — спросит читатель. Когда шахматный офицер вышел из комнаты, Ростов словно оцепенел от нахлынувших на него чувств — страха, ярости, сознания собственной вины и непонимания того, что происходит. Он должен был сжечь лишнюю карту Парижа, а не прятать ее в ящик письменного стола. Полгода тщательного планирования пошли прахом, и самым страшным было то, что он подвергал риску Софью. Какую цену придется заплатить ей за его оплошность? Однако в состоянии оцепенения граф находился не более 5 секунд. Потом он понял, что чувство — это всего лишь чувство, и надо что-то делать. Резко развернувшись на пятках, Ростов вышел из комнаты, прошел по коридору, открыл дверь, выходящую на служебную лестницу, и прислушался к удалявшимся шагам шахматного офицера. Граф был в носках и бесшумно, как кошка, проследовал вниз по лестнице. На 5-м этаже он вышел в коридор, добежал до главной лестницы и стремглав бросился по ней вниз, как Софья в 13-летнем возрасте. Словно скрытый дымкой Венеры, граф бежал ту часть здания, где был расположен кабинет шахматного офицера. Ростов попробовал открыть дверь кабинета, но она оказалась запертой. С его губ уже были готовы сорваться ругательства, как он засунул пальцы в карман жилета и с облегчением обнаружил в нем Нинин ключ. Граф вошел в кабинет, закрыл дверь на замок и подошел к стене, у которой стояли железные шкафы шахматного офицера. Он нашел вторую панель справа от портрета Карла Маркса, надавил на нее рукой, и дверца открылась. Ростов вынул инкрустированный ящичек, поставил его на письменный стол и открыл крышку. «Просто великолепно», — сказал он вслух. Потом он сел в кресло управляющего, вынул оба дуэльных пистолета, зарядил их и начал ждать. Он понимал, что до появления шахматного офицера у него оставались считанные секунды, и использовал их для того, чтобы успокоить дыхание и собраться с мыслями. Когда граф услышал, как шахматный офицер вставил ключ в замочную скважину, Ростов был уже спокоен и хладнокровен, как профессиональный убийца. Управляющему было настолько сложно представить себе, что граф может оказаться в его кабинете, что шахматный офицер закрыл дверь, даже не заметив Ростова. И если у каждого человека есть свои сильные стороны, то сильными сторонами характера шахматного офицера было чувство превосходства и стремление всегда следовать букве протокола. «Старший официант Ростов!» — воскликнул управляющий недовольным тоном. «Что вы делаете в моем кабинете? Я требую, чтобы вы немедленно ушли!» Граф поднял один из пистолетов. «Садись!» «Как вы смеете!» «Садись», — повторил граф чуть медленнее. Шахматный офицер плохо разбирался в огнестрельном оружии. Он даже не был в состоянии отличить револьвер от автоматического пистолета. Но даже при минимальных знаниях об оружии шахматный офицер видел, что граф держит в руках старинный пистолет, музейный экспонат, вещь из антикварного магазина. «У меня не остается выбора», — заявил шахматный офицер. «Я вынужден известить милицию о вашем поведении». Шахматный офицер сделал шаг к столу и взял трубку одного из стоявших на нем телефонных аппаратов. Граф перевел дуло пистолета шахматного офицера на портрет Сталина и выстрелил Сосо прямо между глаз. Шахматный офицер подпрыгнул от неожиданности, а также громкого звука выстрела и выронил из рук телефонную трубку. Граф взял второй пистолет и направил дуло на грудь шахматного офицера. «Садись», — произнес он в третий раз. На этот раз шахматный офицер послушно сел. Граф встал и положил трубку на рычажки телефонного аппарата. Ростов обошел шахматного офицера, запер дверь кабинета и снова вернулся на свое место за столом управляющего. Некоторое время они молчали. Потом шахматный офицер набрался храбрости, и к нему вернулось свойственное ему чувство самодовольного превосходства. «Старший официант Ростов, вы угрожаете мне насилием и держите меня здесь против моей воли. Что вы собираетесь делать дальше?» «Мы будем ждать». «Ждать чего?» Граф не ответил. Через несколько минут зазвонил один из телефонов. Шахматный офицер встал и протянул руку, чтобы поднять трубку. Но граф отрицательно покачал головой. Телефон издал 11 звонков и замолк. «Как долго вы собираетесь меня здесь держать?» — спросил шахматный офицер. «Час, два или до утра?» Это был хороший вопрос. Граф посмотрел на стены кабинета и не обнаружил на них часов. «Дай мне свои часы», — произнес граф. «Простите, ты меня слышал?» Шахматный офицер снял с запястья часы и бросил их по поверхности стола в сторону графа. Вообще-то Ростов не был сторонником того, чтобы под дулом пистолета забирать у людей их собственность. Но, прожив много лет, как сказал поэт, часов не наблюдая, он понял, что сейчас за временем лучше следить. Часы шахматного офицера, которые, вполне вероятно, их хозяин поставил на 5 минут вперед, чтобы не опаздывать на работу, показывали около часа ночи. В это время гости все еще могли возвращаться в отель после позднего ужина в городе. Кое-кто еще пил в баре «Шаляпин», официанты убирали зал ресторана на первом этаже, и уборщик подметал пол в фойе отеля. Но приблизительно в 2:30 ночи все уже точно будут спать. «Располагайся поудобнее», — посоветовал граф шахматному офицеру, и, чтобы скоротать время, начал насвистывать мелодию из оперы «Буф» Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины» или «Школа влюбленных». Через некоторое время Ростов обратил внимание на то, что шахматный офицер смотрит на него со злорадством. «Чего уставился?» — произнес граф, решивший раз в жизни забыть про вежливость и говорить по-простому. Левый верхний угол рта шахматного офицера задергался. «Я хорошо знаю таких, как ты», — произнес шахматный офицер. «Вы всегда уверены в себе и убеждены, что поступаете правильно. Считаете, что сам Господь Бог создал вас для того, чтобы вы жили в свое удовольствие. Вы тщеславны, гордитесь своими хорошими манерами и тем, что вам всегда все удается». Шахматный офицер издал сдавленный смешок, который, наверное, в его краях считался полноценным смехом. «Ваше время прошло», — продолжал он. «Прошло время, когда вы могли танцевать в обнимку с иллюзиями и были уверены в том, что вам все сойдет с рук. Но ваш маленький оркестрик перестал играть. Вы можете делать все, что угодно, и думать все, что вам хочется. Но очень скоро вас выведут на чистую воду, и вам придется ответить за содеянное». Граф с интересом и некоторым удивлением выслушал тираду шахматного офицера. «Господь Бог создал вас для того, чтобы вы жили в свое удовольствие, танцевать в обнимку с иллюзиями». Если честно, то Ростов не понимал, о чем говорил шахматный офицер. Граф знал, что прожил под домашним арестом метрополе большую часть своей жизни. Он уже хотел сострить, что у мелких людей бывает на удивление большое воображение, но сдержался и задумался над словами шахматного офицера о том, что ему придется ответить за содеянное. Граф перевел взгляд на 5 железных шкафов для хранения документов. Продолжая направлять дуло пистолета на шахматного офицера, Ростов подошел к одному из шкафов для хранения документов и потянул за ручку верхнего ящика. Ящик был закрыт. «Где ключ?» «Вы не имеете права открывать. Там мои личные архивы». Граф вернулся к письменному столу и открыл выдвижной ящик, который оказался подозрительно пустым. «Интересно, где же он хранит ключ?» — подумал Ростов. «Ну, конечно. Всегда при себе. Где же еще?» Граф обошел стол и встал прямо над шахматным офицером. «Ты можешь отдать мне ключ?» — спокойно сказал Ростов. «Или я могу его у тебя отнять. Третьего не дано». Шахматный офицер презрительно посмотрел на графа. Ростов поднял руку с пистолетом, намереваясь ударить управляющего по лицу. Увидев движение руки Ростова, шахматный офицер поспешно засунул руку в карман и бросил на стол связку ключей. Ключи упали на стол, и тут граф заметил, что выражение лица шахматного офицера изменилось. Самодовольное надменное выражение исчезло, словно ключи являлись его гарантией. Ростов взял связку, нашел самый маленький ключ и один за другим открыл все шкафы для хранения документов. В первых трех шкафах были собраны документы, касавшиеся работы отеля, записи приходов и расходов, трудовые договора сотрудников, отчеты о заполняемости номеров, инвентаризационные документы, ну и, конечно, информация о нестыковочках и несовпадениях. В двух последних шкафах лежали совсем другие документы. Там были досье на гостей, останавливавшихся в отеле, а также собранные в алфавитном порядке досье на каждого из сотрудников метрополя. Были досье на Эмиля, Андрея и Аркадия. Граф не удивился тому, что шахматный офицер вел эти досье. Это были документы, сообщавшие о слабостях каждого из сотрудников. В них были четко зафиксированы случаи, когда сотрудник халатно отнесся к работе, проявил лень, нетерпение, недовольство или был пьян. Скорее всего, вся содержавшаяся в досье информация была правильной. Однако граф знал, что для того, чтобы описать положительные качества каждого из сотрудников, понадобились бы досье в 100 раз толще, чем те, которые собрал шахматный офицер. Граф вынул из шкафов досье на всех своих друзей и кинул их на стол. После этого он нашел ярлычок с буквой «Р» и обнаружил досье на самого себя, которое оказалось одним из самых толстых. Граф посмотрел на наручные часы шахматного офицера, которые показывали половину третьего ночи. «Самое время», — подумал Ростов. «Час, когда все спят». Граф перезарядил пистолет, заткнул его за пояс, а дуло второго пистолета направил на шахматного офицера. «Пора идти», — сказал он, — и показал дулом лежавшие на столе документы. «Это твои бумаги, ты их и неси». Шахматный офицер стал молча собирать папки. «Куда мы идем?» — спросил он. «Скоро увидишь», — ответил Ростов. Граф вывел шахматного офицера из кабинета, прошел сквозь несколько пустых комнат, вывел его на служебную лестницу и спустился на 2 этажа вниз. Граф неоднократно бывал на этих подземных этажах, но ему показалось, что шахматный офицер оказался в подвале впервые. Выйдя с лестницы в подвал, тот начал испуганно озираться. Граф открыл тяжелую железную дверь бойлерной. «Заходи». Шахматный офицер замялся, и Ростов подтолкнул его дулом пистолета. Граф вынул из кармана платок и открыл небольшую дверку печи, в которой пылал огонь. «Бросай», — приказал он шахматному офицеру. Управляющий, не сказав ни слова, присел на корточки около открытой дверцы. Из-за идущего от печи жара, а также от тяжести папок, которые ему пришлось нести, шахматный офицер начал обильно потеть, чего никогда раньше в присутствии графа с ним не случалось. «Пошли», — произнес граф, когда шахматный офицер бросил в огонь последнюю папку. Они вышли из бойлерной и зашли в комнату, где хранились оставленные гостями отеля вещи. «На нижней полке, вот там», — сказал граф. «Достань книгу в красном переплете». Шахматный офицер выполнил приказание и передал графу путеводитель Байдекер по Финляндии. Граф кивнул в сторону двери, давая шахматному офицеру понять, что они пойдут дальше. В коридоре лицо шахматного офицера стало еще бледнее, чем прежде, а его колени затряслись. «Вперед!» — приказал ему граф. Через несколько секунд они стояли перед дверью, покрашенной ярко-синей краской. Ростов вынул из кармана Нинин ключ и открыл дверь. «Заходи!» — приказал он шахматному офицеру. Управляющий зашел в комнату и повернулся лицом к графу. «Что вы со мной собираетесь сделать?» «Абсолютно ничего». «Когда вы вернетесь?» «Я никогда не вернусь». «Вы не можете меня здесь оставить», — заныл шахматный офицер. «Пройдет несколько недель, пока меня здесь найдут». «Товарищ Леплевский, не забывайте о том, что вы проводите планерки в Боярском. Если вы слушали, что говорили на прошлой встрече, то должны были запомнить, что вечером во вторник в бальном зале состоится банкет, так что я уверен, что вас найдут». Граф захлопнул дверь комнаты, в которой находились водяные насосы, и запер ее. «Мне кажется, что помпа составит ему чудесную компанию», — подумал граф. В 3 часа ночи граф подошел к служебной лестнице на первом этаже. Он поднялся по лестнице, думая о том, что все складывалось как нельзя лучше. Ростов засунул руку в карман, вынул финский паспорт и марки и положил их между страниц в середину путеводителя. Когда он поворачивал за угол на лестничной площадке 4-го этажа, его сердце похолодело. Над ним, на уровне проходивших вдоль стены труб, горел единственный глаз одноглазого кота. Сидя на трубе, кот взирал на одного из бывших, человека с украденным паспортом, без обуви и с заткнутыми за пояс дуэльными пистолетами. Говорят, что адмирал Нельсон потерял один глаз во время битвы у Нила в 1798 году. Через 3 года, во время морского сражения под Копенгагеном, Нельсон прислонил окуляр подзорной трубы к незрячему глазу, чтобы не видеть сигнала к отступлению, который дал командир английского флота. Корабли, которыми тогда командовал Нельсон, продолжили теснить датские суда, что и дало возможность англичанам заключить мирный договор на выгодных им условиях. Эту историю любил рассказывать молодому Ростову великий князь, доказывая, что упорство и смелость в состоянии изменить любую, даже самую невыгодную ситуацию. Впрочем, сам граф относился к этой поучительной истории с некоторым скептицизмом. Дело в том, что во время сражений исторические факты могут понести значительные потери, точно так же, как и рядовой состав армии и техника. В любом случае, накануне солнцестояния 1954 года одноглазый кот в отеле «Метрополь» отвернулся от графа и не стал обращать внимания на несвойственное ему поведение, как и на добычу, которую он получил обманным путем. Кот отвернулся от графа и бесследно исчез.